Командир группы захвата посмотрел на часы. Прошло 25 секунд. Он махнул рукой, и тут же три человека встали перед 48-й квартирой. В руках у одного из них был ключ. В машине, где ехали Гордеев, Коротков и Доценко, раздался голос Шестака. Женщина заговорила. «Воду выключили». Гордеев бросил взгляд на секундную стрелку. 29 секунд. «Отставить!» — заорал он. Гал, по-прежнему держа Настю за руку, вывел ее на кухню и кивком головы указал на стоящий в углу диванчик. «Садись туда». «Так и быть, поухаживаю за тобой. Ты ужинала?» «Нет еще. Собиралась, да ты помешал». «Давай поедим». Он хозяйским жестом открыл холодильник и присел перед ним на корточки, достал яйца, молоко, две банки консервов без этикетки. «Что это?» — спросил он, вертя банки в руках. — Рыба какая-то. Кажется, кильки в томате. — А ты быстро освоился, — зло сказала Настя. — Послушай, — Гал повернулся к ней, — нам с тобой еще ночь коротать придется. Так что давай дружить. Так будет лучше. — Омлет будешь? — Сиди спокойно, я сам приготовлю. — Да ладно? Чего ты в самом деле? — Настя собралась встать с дивана. Она никак не желала проникнуться серьезностью мысли о возможной скорой смерти. «Я сказал, сиди спокойно», — сказал Гал с металлом в голосе. «И руки положи так, чтобы я их видел. Третий раз повторять не буду». «Черт с тобой!» — вздохнула Настя, сворачиваясь калачиком на диване. «Раз в жизни мне мужик ужин приготовит. Все-таки приятно. Трудись, шеф-повар!» Гал подивился ее самообладанию. Похоже, она и в самом деле профессиональная шантажистка. И не глупа. Весьма не глупа. Машина въехала в соседний двор. Из нее выскочили трое мужчин и бегом кинулись к стоящему возле арки микроавтобусу. «Что там?» — задыхаясь, спросил Гордеев. «Ужинать собираются. Он ее подозревает. Усадил в углу на диван и не разрешает встать. Собирается торчать там до утра». «Черт знает что!» — задумчиво проворчал Виктор Алексеевич. «Интересно, что он задумал? Кстати, он повернулся к Короткову. А где Ларцев?» «С утра был в Бутырке», — пожал плечами Юра. «Больше не объявлялся. Найди-ка его. Может, он что-нибудь нам прояснит». Коротков подсел к радиотелефону. Володя Ларцев неподвижно сидел в больничном коридоре, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить уснувшую у него на коленях дочь. На душе было черно. Наташа лежала в палате интенсивной терапии, и, судя по лицам врачей, выходящих оттуда, все было хуже некуда. Настя с аппетитом ела омлет, хоть и не была голодна. В ней проснулся экспериментатор. Интересно съесть ужин, приготовленный убийцей. — Вкусно, — похвалила она вполне искренне. — Ты, наверное, холостой? — А ты, наверное, очень любопытная, — в тон ей ответил Гал. — Естественно, — засмеялась она. «Если бы я не была любопытной, у меня не было бы денег». «Ну, денег-то у тебя, по всему, видно, не так уж много, раз ты до сих пор новую машину не купила». «Что скажешь?» — поддел ее Гал. «Удачно», — подумала Настя. Она медленно отложила вилку и сузила глаза. «Значит, ты все-таки мент. Вот ты и попался». «Почему?» Непритворно удивился Гал. «Павлов про мои автомобильные дела не может знать, а милиция знает. Да и с адресом мне пока не все понятно. Как ты меня нашел, если Павлов тебе моего адреса не давал, а?» «Откуда ты знаешь, что не давал? Он в МВД работает. Ему твой адрес узнать, расплюнуть, не свести!» Она презрительно скривила губы. «Я здесь не прописана. Здесь прописан мой экс-супруг, а у него фамилия другая. До конца жизни буду гордиться, что меня капитан милиции кормил яичницей собственного приготовления. Или ты уже майор? Ну, покажи удостоверение, хочу поглядеть, как ты в форме выглядишь. — А тебя в самом деле Ларисой зовут? — парировал Гал. — Покажи-ка паспорт. — Ну, ты же вставать не разрешаешь, — усмехнулась она. — Принеси сумку из прихожей.